Эти астрономы в корню нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные. За конем с такой повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и не весть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу. Своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу, и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся. А дышло у них промежду крупов. А у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами. И чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз. Спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю. Как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует. Весь рот в крови от уделов и глаза выворотил. А сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся. Тормоз лопнул. Я кричу отцу: «Держи, держи!» И он сам орет: «Держи, держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик, как прокаженные, несутся и сами ничего не видят. А перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит, вожжа оборвалась. А впереди та страшная пропасть. Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис. Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, а я дышловиков так сдушил, что они захрипели, и, гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их. А я вишу над самую пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил. Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел, и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени, и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне: «Ну что, неужели ты, малый, жив?» Я отвечаю: «Должно быть, жив». «А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?» Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли, и я, наконец, дышло бросился и повис над ямищей. А что дальше было, не знаю. А мужик и улыбается: «Да и где же, — говорит, — тебе это знать? Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели, расшиблись. А тебя это словно какая невидимая сила спасла. Как на глиняную глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а, глядим, ты дышишь, только воздухом духа морила. Ну а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику. Граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привесть». Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии барыню играл. Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке: «Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны». Графиня только головою закачала, а граф говорит: «Проси у меня, Голован, что хочешь, я все тебе сделаю». Я говорю: «Я не знаю, чего просить». А он говорит: «Ну, чего тебе хочется?» А я думал-думал, да и говорю: «Гармонию». Граф засмеялся и говорит: «Ну, ты взаправду дурак. А, впрочем, это само собою. Я сам, когда придет время, про тебя вспомню. а гармонию, говорит, ему сейчас же купить. Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию. На, говорит, играй. Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил. А потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли. Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься. А я сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг. И оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.